Все, все на месте. Добрый вечер еще раз всем. Добрый вечер, Неля. Ничего, это в первый вечер не отвечают. Третий вечер. Мы очень рады вас здесь, вас всех видеть. Серьезно, очень рада. Мы ждали этого момента, мы молились, как Светлана говорила, молились за вас, а за каждую из вас, каждая очень дорого для нас в нашем сердце. Мы уже вас прочувствовали дома, когда мы молились за вас. Я знаю, что это особая группа людей. Мы уже это чувствуем по вашим объятиям. Лица у вас не настолько тяжелые, как обычно. Мы привыкли видеть. Это группа радостная. Амен, потому что вы в доме. Хорошо, девочки, давайте мы будем потихонечку двигаться дальше. Мы сейчас пойдем немножко в небольшую тему. Я знаю, что многие из вас приехали издалека. У нас здесь есть люди с разных штатов, даже с разных стран в этот раз. Это очень сильно, что вы просто сделали этот шаг. Знаете, я вам скажу так, что, поверьте мне, ни одна из вас не попала сюда просто так. Ни одна из вас. Реально, каждую из вас Бог просто взял, выбрал и вел сюда, звал вас сюда, мы это знаем. Поэтому никто из вас здесь не случайно. Обычно Бог берет просто собственноручно и выбирает каждую. И тема, которую я хочу сейчас поделиться с вами, как я сказала уже, я знаю, что многие из вас усталые, поэтому я постараюсь очень быстренько в этот раз. Но я хочу немножко поговорить о нашей первой теме. Первая тема – это встреча с Богом, встреча с Личностью. Знаете, интересный такой момент, что когда люди записываются на энкаунтер, я обычно записываю людей на энкаунтер, и очень часто я сталкиваюсь с такой вещью, когда меня спрашивают, когда у вас будет служение освобождения? И я как бы объясняю, что вообще-то это не служение освобождения, это встреча с Богом, это встреча, это столкновение с Личностью. И мне, знаете, так отвечают сразу как бы, я понимаю, но я всю жизнь верующая. Мне как бы встреча вообще-то не нужна. А можно я приеду, когда у вас будет молитва за освобождение? Там? Мне просто нужно исправить некоторые моменты. Я просто хочу вам сегодня задать вопрос вообще, для чего вы здесь? Реально, для чего вы вообще здесь? Знаете, люди говорят, когда разговариваешь, говорят, мне вообще-то, честно сказать, мне энкаунтер не нужен, мне не нужна встреча. Я родилась в христианстве, я выросла в христианстве, или кто-то уже много лет в христианстве. Мне встреча не нужна. Я как бы знаю своего Бога. И вы знаете, сколько лет мы уже проводим энкаунтер, уже очень много лет, и несколько раз в год мы проводим женские энкаунтеры, также мужские, и приезжает всегда категория людей, знаете, из которых 99% знающих Бога. Все знают Бога. Но на удивление, знаете, все знающие Бога приезжают сюда настолько в разбитом состоянии, не все, почти все. Поломанные судьбы, люди не способные простить, не способные любить, не способные забыть боль. Люди, в которых живут бесы, христиане. Люди, которые, знаете, с поломанными семьями, больные, искаженные, разорванные. Но мы все знаем Бога. И знаете, я это говорю сейчас не для того, чтобы кого-то унизить или как-то обидеть кого-то, потому что мы все когда-то приехали сюда в таком же практически состоянии. Я приехала на свой энкаунтер абсолютно знающая Бога. Ничего, что я умирала от депрессии. Ничего, что я была на грани самоубийства. Ничего, что моя семья была на грани развала. Зато я знала Бога. Я молилась на языках. Я, знаете, пятидесятница из пятидесятниц приехала просто поправить некоторые моменты в своей жизни. Это мое личное свидетельство. И я приехала сюда абсолютно разбитым человеком, но я знала Бога. и не понимала. Знаете, каждый раз, когда я рассказываю свое свидетельство, я его всегда рассказываю по-разному. И мне иногда люди говорят, почему у тебя всегда разное свидетельство? Знаете, я только недавно поняла, почему. Я настолько была расслоенной личностью, и одна часть меня хотела Бога. Кричала: «Бог, я хочу тебя». Другая часть меня ненавидела весь мир. Третья часть меня ненавидела меня саму же, проклинала себя. Я приехала сюда, знаете, разрушенная, убиваемая духом смерти, в болезни, не зная ни свое имени, ни кто я, ни для чего я живу. Но я знала Бога. Меня не надо было учить. И, знаете, большую часть энкаунтера я просидела, скрестив руки вот так, и просто думала, когда они уже как бы перейдут к моменту, который мне нужен. До момента, пока вдруг в его присутствии, знаете, от его славы я не упала, и Бог не начал вытаскивать из меня все мои знания. Все мои знания Бога, когда Бог начал касаться меня, исцелять меня и восстанавливать. Поэтому мы все приезжаем сюда вот такие. Кто-то скажет: окей, я не поломанный, я не разорванный, у меня все нормально. Но по какой-то причине ты здесь? Почему-то ты здесь? Что-то внутри тебя кричит, что-то, эта пустота, она зовет, она ищет чего-то. Поэтому я просто хочу, чтобы мы сегодня, знаете, в эти все три дня мы были абсолютно открытыми и научились задавать Богу, или я так скажу, не задавать Богу, а отвечать Богу очень честно. Почему я вообще здесь? Или я задам, давайте немножко другой вопрос. Для чего вообще нам Бог? Для чего нам Бог? Кому-то Бог нужен, чтобы Боженька спас его от ада. Кому-то Бог нужен, я не знаю, получить какое-то исцеление или помощь какую-то. Нам всем по какой-то причине нужен Бог. Знаете, мы встречались здесь очень с многими людьми, которые приезжали сюда с нуждами. Потому что я так скажу, что мы думаем, что мы знаем Бога до тех пор, пока в нашу жизнь не приходит какая-то большая проблема. И тогда мы начинаем искать Его. Но зачастую мы ищем Его не потому, что Он нужен нам, или потому что мы хотим Его, или из-за любви к Нему. Мы ищем Его, потому что нам нужно исправить проблему. Но вы знаете, это не такая же самая какая-то там женская конференция или что-то, где вы, может, когда-то были. Это абсолютно другое место, это другое, как сказать, другой ивент. Это совсем здесь абсолютно другое направление. Здесь Бог пойдет глубоко внутрь тебя, где ты должна будешь ответить Ему на Его вопрос: а я тебе вообще нужен? Нужен ли нам Бог вообще? Хотим ли мы Его вообще? Как далеко мы хотим пойти за Ним? Если Бог придет и просто исправит твою проблему. Знаете, как я сказала, приезжали многие женщины сюда, что мы служим женщинам. Приезжает женщина, и знаете, у меня проблемы, у меня боль, у меня бесплодие, я хочу ребенка уже много лет. И я вам сразу скажу: да, Бог будет исцелять вас, Бог будет восстанавливать, Бог будет делать для вас вещи, Бог будет покрывать вас с любовью, Он добрый папа, 100%. Но мы очень часто встречаемся с такой тенденцией, когда люди приезжают, и Бог выходит с простертыми руками, обнимает, исцеляет. И ты смотришь, через короткое время она забеременела, рождается прекрасный ребенок. Проходит несколько месяцев, какой-то короткий период, ей Бог больше не нужен. Зачем вообще тебе Бог? Что ты хочешь от Него? Я хочу, чтобы вы сегодня очень начали глубоко думать об этом. Просто вот сейчас сидите, не отвечайте мне вслух, просто глубоко внутри себя начните спрашивать Его. Бог, покажи мне действительно, что мне нужно от Тебя. Я знаю, что глубоко внутри вы знаете это. Потому что, знаете, каждый раз, когда я говорю эту тему, я просто слышу сердце любимого, который хочет быть любимым. Я слышу сердце Бога, который не нужен, практически не нужен 99% людям, рожденным свыше. Это эпидемия сегодняшнего века. Вы знаете, в крутых даже церквях, где так все красиво, где так все говорится о нем, в нашем красивом христианстве, Бог практически никому не нужен. Никто не жаждет Его, никто не ищет Его ради любви. Никто не хочет Его. Ты скажешь, это не так. Дорогие, поверьте, это так. Это статистика сегодняшних дней. Но если взять в общем вся цель вообще всего нашего существа, мы никак бы не были рождены жить без Бога. Мы были рождены быть в Нем, знать Его. Мы были рождены искать Его, хотеть Его. Это самая огромная цель, это самое огромное предназначение. Насколько Он хочет, чтобы мы... Знаете, когда мы говорим, что первая заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», да, все наизусть это знаете, иногда у людей поднимается такой вопрос, и они говорят, знаешь, ну я смотрю на других, они могут любить Бога. Я не могу любить Бога. Я не знаю, как Его любить. Мне не хочется, у меня нет желания. Знаете, что самое интересное? Интересно то, что Бог никогда... Знаете, Бог не деспот. Он не заставляет нас просто так. Он не создал эту заповедь в приказном тоне. Я сказал любить меня, поклоняться меня. Наш Бог, Он не деспот. Просто когда написано, что Он сначала полюбил нас, правильно? Он первый полюбил нас. Этим самым Он открыл для нас дорогу или способность любить Его. Поэтому ни у кого из нас нету никакого экскьюза, что я не могу Его хотеть, я не могу Его любить. Он первый полюбил тебя. И теперь Он зовет тебя к себе. Знаете, есть такое место в Библии, это Ефесянам 3 глава, где Павел, он описывает свою жизнь, и он говорит, у меня столько знаний, у меня столько в жизни было. Я знаю, кто я был, я знаю, у кого я учился, у меня столько знаний. Но он говорит, я все это почитаю мусором, просто навозом ради познания Его. И потом он говорит одну такую сильную вещь, которая просто, знаете, я каждый раз, когда читаю, это сносит мою крышу. Я никогда не перестану с экстазом читать это место Писания. Там написано так, он говорит, я стремлюсь, не достигну ли я его, не смогу ли я достигнуть, я говорю своими словами, достигнуть его так, как он достиг меня. Или другими словами он говорит, я стремлюсь, смогу ли я познать Его так, как я был познан им? Вот просто я понимаю, вы сегодня устали, это первый вечер. Я прошу Бога, чтобы вы сейчас услышали то, что Дух Святой хочет вам сказать. Вы представляете, что есть состояние, где ты можешь узнать Бога настолько близко, как ты был познан им? И я знаю, что мы все понимаем, что да, Бог знал меня прежде создания мира, Он знал меня, Он видел меня во чреве матери, как создавали. Мы знаем эти места. Бог знал мое будущее, какого цвета будут волосы, Он знал мою судьбу, какие у меня дети будут, муж, какие внуки. Но знаете, я сейчас не об этом говорю. Я не знаю, как в русском языке нет такой разницы, но в английском, да, есть слово knowledge. Вот это знание. Это одно, когда Бог знает о тебе все. Колдуны знают многие вещи. Сатанисты могут предсказывать будущее. Они могут знать вещи о людях. Но я сейчас говорю не об этом знании. Написано, что Он познал нас еще прежде создания мира. Не просто прежде создания этой земли, знаете, нашей планеты Земля. Он познал нас. И когда я говорю слово «познал», это то же самое слово, о котором написано в Бытие, когда Адам познал Еву. Он познал ее как женщину, как жену свою, близко, интимно. И это то же самое слово, которое пишется о том и говорится о том, что Бог познал нас. Он познал нас еще прежде, чем галактики были сотворены. Знаете, можно я поделюсь с вами? Своим сердцем. Это был танец Святой Троицы, это был танец Бога, Бога Отца, Сына и Святого Духа. танец любви, где они слились в экстазе любви друг к другу, где они просто переплелись в этом единстве. И в этом танце безумной любви, в этом экстазе радости у Бога появилась мечта, была зачата мечта. Знаете, когда мы начинаем о чем-то мечтать, мы заходим очень глубоко и далеко в наших мечтах. Но представьте себе на мгновение только, как мечтает Бог. Как далеко в своей мечте Он зашел, когда Он представил нас. Все это произошло в экстазе Его любви, и мы были зачаты именно в тот момент. Он захотел себе человека, человека, которого Он позовет в Троицу, которого Он пригласит в свое божество. И в тот момент мы были рождены в Нем, еще прежде создания мира. И тогда Он познал нас. Он познал нас глубоко, интимно, близко. И оттуда началась эта сумасшедшая... Я, может быть, для кого-то это странно слышать эти слова, но я не могу передать эту любовь по-другому. Это ненормальная любовь. Это ненормальная любовь Бога, где Он познал тебя. Где Он познал тебя близко, интимно. Да, отношения мужчины с женщиной, когда мужчина познает женщину, это глубоко, но это ничто по сравнению с тем экстазом, когда Бог познал нас, когда Бог познал человека. И это то, о чем пишет Павел. Он говорит, я хочу познать тебя так, как я был познан тобою. И это то, что сегодня Бог хочет сказать каждой из вас. Ты не просто приехала сюда, чтобы я исцелил тебя, или чтобы я тебе исправил какие-то вещи. Ты приехала сюда, потому что моя ненормальная любовь жаждет ответа на твою любовь. Ты здесь, потому что я хочу тебя. Я хочу твое сердце. Я хочу продолжать познавать тебя. Я хочу довести тебя до состояния, где ты начнешь бежать за мной, искать меня, звать меня. Дорогие, мы должны знать своего Бога. Мы должны знать своего Бога, вы слышите? Мы должны знать Его. Мы должны знать Его так, как Он познал нас. В этом весь смысл. Пришло время, когда мы должны дать Ему то, что Он хочет. Пришло время. Вы здесь не потому, что Бог жаждет себе работников, которые будут служить Ему. На этом сегодня построено все наше христианство. Найди свое признание, войди в свое признание и служи Богу. Богу не нужно это. Служение будет вытекать из интимности, я понимаю. Но Он жаждет любви, Он жаждет быть любимым. Он жаждет быть желанным. Вы знаете, какое самое большое наслаждение для Бога? Это когда мы наслаждаемся им. Как мы можем принести ему удовлетворение? Только когда мы наслаждаемся им. Время, когда церковь знала о Боге, закончилось. Вы больше не проедете на своих знаниях. Я понимаю, кто-то приехал сюда, и он говорит, я хочу откровений, я хочу познать больше, и это хорошо, но не это цель. Цель – это войти в Него. Мы на этой встрече с Богом мы будем много говорить о единстве с Ним, где Бог будет приглашать вас стать одним целым с Ним. Вы понимаете, о чем я говорю? Он жаждет вас, Он жаждет, и Он хочет, чтобы точно так же вы начали жаждать и искать Его. Если вы просто удовлетворитесь тем, что Бог сделает для вас, это не любовь, это выгода. Это ужасные отношения в семье, когда жена приходит к мужу, когда ей что-то нужно, или муж приходит к жене. Это ужасные состояния. Мы должны жаждать друг друга ради друг друга. Бог хочет знать нас, и мы должны захотеть знать Его как личность. Знать каждую личность Его божества отдельно, глубоко, интимно. Потому что, вы знаете, наше поколение, оно пропитано духом сиротства. Мы не умеем любить Бога как папу абсолютно не умеем. Религия изуродовала наши отношения. Мы не знаем Иисуса как друга. Мы знаем Дух Святой, как, знаете, какое-то облачко, которое летает, и потом у меня иногда по коже мурашки идут. Но это личность. Это прекрасная личность. Это прекрасная личность, с которой можно разговаривать, которую можно любить, с которой можно общаться, которую можно видеть. Вы знаете, что мы можем видеть Бога? Мы можем видеть Бога. Мы привыкли цитировать места, где написано: Бога никто никогда не видел. Но написано, что Иисус пришел, и Он открыл нам Отца. Он показал нам Его сердце, Он показал нам Его во всей полноте, какой есть Отец по-настоящему. Мы можем видеть Его лицом к лицу. То, о чем мы сейчас вот только поклонялись, мы молились, что я хочу видеть Тебя лицом к лицу, это не говорится образно. На этом энкаунтере, на этой встрече с Богом для вас открыты двери. Видеть Его лицом к лицу. Подниматься в Его присутствие. Знать Его близко, интимно. Дух Святой, открывай себя. Знаете, почему я говорю о том, что мы должны знать Его? Потому что только зная Его, только зная Его глубоко, мы становимся полноценными. Только зная Его глубоко, мы знаем свое имя. Потому что, поверьте, каждая из нас, мы хотим знать, кто мы. Внутри нас все стонет и кричит, и говорит: я хочу знать, кто я. Я хочу знать свое имя. Потому что мы все рождаемся, знаете, мы рождаемся как футляры, в которых уже заложено Богом все. Любой человек, неважно, верующий, неверующий, в христианстве, с какой бы деноминацией ты ни был, каждый из нас рождается в этот мир как футляр, в котором уже вложено Богом все. Твои дары, твои таланты, твое предназначение. Но знаете, пока Бог не вдохнет свой дух в твой футляр, пока Бог не вдохнет свою жизнь, пока Бог не проговорит над тобой твое имя, все это остается пустым. Многие люди есть очень талантливые, очень успешные в этой жизни, но в духовном мире они пустые, потому что Бог никогда не активизировал их имя, никогда не активизировал то, что было вложено в них. И только входя в это интимное, близкое отношение с Ним, Он начинает открывать тебе твое имя, и ты входишь в полноту того, кто ты есть. Ты начинаешь входить в полноценность того, кто ты есть. Ты становишься целостным. Знаете, сколько сейчас людей, не только сейчас, вообще, сколько людей в Голливуде заканчивают жизнь самоубийством? Почему? Мы видим огромное количество талантов. Люди с красивыми голосами, с красивыми талантами. И их знает весь мир, но их не знает духовный мир. Они заканчивают жизнь самоубийством. Почему? Талант от Бога, дар от Бога. Дьявол не может давать дары, он не может ничего творить. Это все Божье, но оно никогда не было активизировано его духом. Оттуда пустота, оттуда депрессия, оттуда кошмары. Я скажу, почему в христианстве преобладает депрессия? Почему? Вы знаете почему? Это налицо показывает то, что настолько мало людей знают и имеют интимные отношения с Богом. Очень малое количество. Это говорит о том, что мы никогда не познали Его, и Он не вдохнул в нас. Он не открыл нам наше имя. Я хочу сейчас пойти в 32 главу Бытия. Я не буду читать, я просто своими словами очень коротко. Просто несколько моментов, и мы будем заканчивать. Это история об Иакове. Вы все знакомы с историей об Иакове? Я не знаю, тут многие Библию читали, знают. Кто знает эту историю, поднимите руку, что я не буду сейчас читать. Да, я знаю, что в основная часть людей приезжает сюда, мы знаем Библию хорошо, но опять же я вам скажу, его слово без его духа, без знания личности, оно остается мертвой буквой. Ты можешь знать Библию наизусть, но если ты не знаешь слово как личность, это будет пустая буква. Итак, возвращаясь к истории с Иаковом. Иаков, у него был брат-близнец. Помните эту историю, да? Еще когда они не родились, они были в чреве матери, Бог сказал матери: в твоем чреве два народа. То есть были два младенца, внутри которых было два народа. И когда Иаков рождался, и Бог сказал матери так, что младший из них будет господствовать над старшим. Смотрите, внутри Иакова уже был целый народ, внутри Иакова уже было все предназначение. Были все дары, вся мудрость для того, чтобы стать отцом народа. И где-то в подсознании, будучи еще ребенком, который только рождается, он уже, когда брат выходил из чрева матери, он уже хватает своего старшего брата за пятку, пытаясь выйти первым. Но знаете, что интересно? Интересно то, что люди интерпретировали это совсем по-другому. Когда он рождался, и женщины, которые принимали роды, они увидели, что ребенок пытается выйти первым, они сказали: это обманщик, ему дали имя Иаков, что обозначает обманщик-манипулятор. И смотрите, что получается. Интересно то, что дьявол, так же, как и люди, очень любят вешать бирки или клеймо на человека. Они очень любят, дьявол любит идентифицировать человека. В то время, когда в нас находится мечта и цель Бога, чтобы не дать этому осуществиться, он сразу, прямо от нашего рождения или с маленького возраста, он начинает клеить на нас бирки. И когда рождается Иаков, и он делает эту вещь, как младенец, еще, может быть, не понимая, но где-то в подсознании, зная, кем он рожден Богом, зная, что он носит внутри себя, он хватает своего старшего брата за пятку. И ему дают имя. Имя Иаков, обманщик-манипулятор. Это то, что происходит со многими из нас в жизни. Вы знаете, что имена, сказанные в нашу жизнь, являются пророческим действием, которое идентифицирует нашу жизнь. Имена, сказанные в нашу жизнь, или негативные слова, я так скажу, неправильные вещи, сказанные в нашу жизнь любви, людьми, особенно людьми, которые несут важную часть нашей жизни, как, например, наши отцы, которые дают нам идентификацию, наши матери, которые призваны Богом кормить нас, воспитывать нас. Когда эти вещи исходят от наших родителей или от наших друзей, например, тех, кто живет вокруг нас, эти слова, они становятся именами, которые потом рисуют в нашем разуме картины, и потом картины становятся линзами, через которыми мы начинаем смотреть на себя, начинаем смотреть на мир. Когда Иакову дали это имя, он начал видеть мир по-другому. Он начал действовать соответственно по тому, какое имя ему было дано. Смотрите, человек с огромнейшим призванием, с огромнейшим предназначением начинает действовать как обманщик, как лжец, он начинает манипулировать, зная внутри, где-то в подсознании, что он будет господствовать над своим братом, он через манипуляцию выкрадывает у него первородство. Он обманывает отца, он всю свою жизнь, он живет в обмане. Но это не его настоящая идентификация. Это не то, кем он был рожден быть. Но имя, которое дано было ему, оно начало функционировать в нем. Это то, что часто происходит с нами. Вещи, которые говорят нашу жизнь, нашу судьбу, например, наши родители. Вы знаете, потом удивляются, почему сейчас столько геев, почему сейчас столько разврата, нечистоты. Потому что у папы-спортсмена в семье родился мальчик, который любит музыку, который любит балет. И он кружится по комнате, танцует, и отец говорит: что это за выродок? Ты что, гей? И потом проходит время, и ребенок начинает развиваться и действовать соответственно своему имени, которое ему было дано. Хотя внутри него огромное предназначение. Может быть, он был рожден Богом быть этим танцором или быть музыкантом. Девочки, которые любят, например, начинают подрастать, которым нравится наряжаться, там мейкап пробовать, и папа смотрит на нее и говорит: что ты выродилась как проститутка. И потом проходит пару лет, и она смотрит на себя и говорит: я, наверное, действительно проститутка. Раз мне нравится это делать, наверное, меня никто не любит. Мужчины меня хотят только ради секса. И это изуродованное маленькое создание, именем, которое на него повешали, превращается в монстра, превращается в грязного человека, вы понимаете важность имени, сказанного в нашу жизнь? Но смотрите, что произошло дальше с Иаковом, и я знаю, что это то, что произойдет с вами на этой встрече. После всех своих путешествий, после всего, что с ним произошло в жизни, Бог говорит ему: я хочу, чтобы ты вернулся назад на родину. И он возвращается со своей семьей, они все переходят через реку, он стал очень богатым человеком, потому что внутри него была мудрость, данная Богом. Он стал очень богатым человеком, он возвращается, переходит через реку, перевел все свои стада, перевел своих жен, детей, и он остается ночью один. Но внутри него страх, внутри него пустота, внутри него крик. Я не знаю, кто я. Я успешный, но я не знаю, кто я. Бог, я обманщик, я манипулятор, это мое имя. И в этот момент приходит к нему, там написано, приходит некто. Это Бог, который приходит на наш крик внутри, на наш стон, на нашу пустоту. Приходит Бог и начинает бороться с Иаковом. И что интересно, что Бог не может победить человека. Он говорит: отпусти меня. Бог говорит ему: отпусти меня. Потому что он знал, что он не может победить. Кто такой Бог, что он не может победить человека? Разве такое бывает? Когда мы приходим к нему с голодом, с жаждой, когда мы приходим к нему, мы ищем его лица, мы ищем его присутствие, мы ищем близости, мы ищем, кто мы, кем мы были рождены. Бог не сможет победить твой голод. И когда он ему сказал: отпусти меня, знаете, что Иаков сказал? Иаков сказал: не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. И мы часто думаем, что благословить — это значит: благослови меня финансово, или благослови мою семью, благослови мой успех. Мы так часто молимся, но на самом деле благослови — это слово, которое состоит из двух частей. Благое слово. Скажи, другими словами, Иаков просто прокричал Богу: скажи в мою жизнь благое слово. Активизируй меня, кто я есть внутри, потому что я больше не могу так жить. Я устал и бегать от конференции до конференции, от энкаунтера к энкаунтеру, исповедоваться. Я устал жить во лжи. Я устал жить и называться именем, которым меня идентифицировали и дали мне. Кто? А, вот та проститутка. Кто? А вот та, которая брешет все время. Вот та неудачница, у которой ничего не получается. Вот та, у которой было уже 5 разводов. Это не то, кто мы есть. Ни одна из вас, которая здесь сидит, та проблема, в которой вы сейчас находитесь, это не ваша идентификация. Это не то, кто вы есть. Это ложь, которая была повешена на вас. Бог сегодня ждет. Бог сегодня будет бороться с вами. Если ты будешь честной, он не сможет победить тебя. Не отпусти его. Скажи ему: я хочу, чтобы ты благословил меня. Скажи в мою жизнь благое слово. Скажи в мою жизнь, проговори к тому богатству, что внутри меня. Проговори к той сущности, которая внутри меня. Идентифицируй меня. Активизируй то, кто я есть по-настоящему. Я хочу знать, кто я. Я хочу знать, кто я. Может быть, я успешная, может, у меня все хорошо, но внутри я пустая. Активизируй меня. И тогда Бог сказал: как твое имя? И он говорит: я Иаков, я лжец. Не потому что Бог не знал его имени. Бог знал его имя, Бог знает твое имя. Бог знает твои проблемы, Бог знает, в чем ты находишься. Бог знает. Но если ты будешь честной с ним и скажешь: да, это то, кем меня назвали. Это то, что я ношу всю свою жизнь. Но я знаю, что это не я. Я знаю, что когда я ложусь спать, внутри меня открывается новый мир, и я вижу себя другим человеком. Я хочу туда, я хочу в другую реальность. Назови меня по-новому. Скажи мне мое настоящее имя. Попроси его сегодня. Бог сказал: теперь твое имя Иаков, вернее, твое имя Израиль, ты был Иаковом, но теперь ты Израиль. Ты боролся И ты победил, теперь ты будешь побеждать людей. Он дал ему новое имя, он дал ему имя Израиль, который стал отцом народа. Поэтому это только начало сегодня, это первый наш вечер. И это вообще начало. Я верю, что для многих из вас это начало вашей настоящей жизни, начало вашей настоящей судьбы. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас просто закройте все свои глаза. Я просто очень коротко, буквально несколько секунд помолюсь за вас. И пускай это будет началом вашего прорыва, началом ваших отношений. Мы сейчас все, как вся команда, все, кто будет служить вас, мы просто протянем руки. Мы благословляем вас во имя Иисуса. Мы просто сейчас снимаем с вас всякую ложную идентификацию. Все ложные имена, которые были когда-то даны вам, ложная идентификация, которая пришла в вашу жизнь, мы снимаем все это кровью Иисуса. И мы просим, чтобы Бог сегодня начал активизировать то, кто вы есть в Нем. Чтобы Бог сегодня проговорил в вашей жизни и сказал вам ваше имя. Проговорил вашу жизнь, проговорил вашу судьбу. Отец, мы благословляем каждую женщину просто встретиться с Тобою. Пусть придет этот ненормальный голод знать Тебя, хотеть Тебя, жаждать Тебя, любить Тебя. Пришло время знать своего Бога во имя Иисуса Христа. Аминь.